«Ну что там?» — спросил я, заглядывая через ее плечо в экран. «Очень интересно», — ответила Анна, пробегая пальцами по клавиатуре. «Мне кажется, если, конечно, я не ошибаюсь, что здесь работает бригада очень опытных и своеобразных программистов. Встроенный модем, выход на глобальную сеть. Сейчас я проверю компьютер на вирус». Анна вскочила с кресла, взяла с соседнего стола лист бумаги и стала списывать с экрана цифры. «Неужели? Это даже круче, чем я предполагала. Целый пакет программ-взломщиков. Наш программист рассказывал, что это теоретически возможно, но чтобы обнаружить эти программы в такой дыре...» «Пора закругляться», — напомнил я. «Отстань», — отрезала Анна. Она увлеклась и забыла, где мы находимся. Мне же было тревожно. Казалось, что где-то далеко надрывается на подъеме автомобиль. «Анна», — повторил я и коснулся ее плеч. «Давай, прихватим коробку с рабочими дискетами. Потом что-нибудь из них выудим». «Они все заражены», — коротко ответила Анна. «Что?» — не понял я. «Хватай карандаш. Переписывай реквизиты». «Нет, ты представляешь, несколько программ запускаются через сеть, и они взламывают все системы защиты, расшифровывают пароли, коды, и бригада получает доступ к любой секретной информации банковских счетов». «Подожди», — попытался я приостановить ее словоизлияние. «Вот эту ерунду на второй строке тоже переписывать?» «Все переписывать», — крикнула Анна. «Хакеры, компьютерные воры, причем воры высочайшей квалификации. Они снимают финансовые счета с различных банков, куда удается заслать вирусов-взломщиков, переводят деньги на счет своего банка, а потом специальными программами разрушают всю информацию о взломе. Их практически невозможно высчитать». «Вот тебе и барсучья полянка в Крымских горах». Когда я краем глаза заметил в дальнем углу комнаты движение, было уже поздно. Стул, описав под потолком дугу, врезался в меня, ударив ножками в спину и голову. Я успел лишь прикрыть локтем лицо, но удар был настолько сильным, что я не удержался на ногах и вместе с обломками стула, развалившегося на моих плечах, повалился на Анну, сбивая ее с кресла. Падая, я выстрелил туда, где стоял Альгис. Но промахнулся. Крокодил, демонстрируя необыкновенную прыть, взвился в воздух и со сдавленным криком добавил мне ногой в голову. Следующим ударом ноги он выбил из моей руки пистолет, кинулся следом за ним, но тотчас остановился. Понял, что не успеет добежать до него и тем более выстрелить. Развернулся и снова взвился вверх, намереваясь столь же эффектным приемом опять свалить меня, но тут я достал его ножкой от стула, который почему-то оказался у меня в руках, и сильным ударом подсек обе его ноги. Крокодил упал на спину, инстинктивно выкинув руки под себя, смягчая приземление. Он не смог прикрыть лицо, и тяжелая угловатая палка с лаковой пропиткой с хрустом сломала крокодилову переносицу. От такого удара я, наверное, сразу бы откинул ноги. Но Альгис легко вскочил на ноги и попытался свалить меня ударом кулака справа. После близкого знакомства моей головы с его ногой моя реакция несколько ослабла, и все же я сумел вовремя подставить локоть, отбивая летящий в меня кулак. А когда мне открылась лоснящаяся, смуглая от загара и покрытая щетинкой челюсть Альгиса, я вложил в ответный удар всю силу, на которую еще был способен. Такого результативного удара я не видел даже в кино. Альгис пролетел спиной над Анной, которая с чумными глазами все еще сидела на полу, и с диким криком врезался головой в экран монитора. Раздался короткий хлопок, звон разбитого стекла, монитор задымил, брызгая искрами, остатки экрана острыми зубами впились Альгису в щеки, словно его голову наполовину заглотило кровожадное чудовище. Ноги Альгиса стали танцевать по обломкам стула и осколкам стекла. Анна отскочила в сторону, с ужасом глядя на крокодила, который, выгнувшись дугой назад, пытался снять с головы страшный дымящийся шлем. «Уходим!» — крикнул я, хватая Анну за руку. Она подняла с пола пистолет и следом за мной запрыгнула на подоконник. Глава 33. Мы с Анной вернулись в Москву, и я первым делом позвонил Валере Нефедову. Нефедов, когда я напрашивался на встречу с ним, обычно принимал меня в своем кабинете, а в худшем случае где-нибудь на улице в районе Лубянки. На этот раз он поинтересовался, откуда я звоню, уточнил адрес Анны и пообещал заехать в течение дня. Он появился на пороге квартиры в 19:00 с букетом белых гвоздик для Анны и литровой бутылкой Абсолюта. Выглядел Валера, как всегда, прекрасно, безукоризненно причесан, гладко выбрит, в дорогом темно-синем костюме, правда, заметно поправился. В сравнении со мной он выглядел, как ходячий двустворчатый шкаф. «Валера, мы с Анной хотим серьезно с тобой поговорить», — начал я. 19 августа на Диком острове была убита молодая женщина. Московский начинающий политик Герман Милосердов опознал в убитой свою сестру, генерального директора акционерного общества «Милосердия» Эльвиру Леонидовну. По подозрению в убийстве взяли под стражу коммерческого директора Виктора Гурули, но очень скоро его выпустили, закрыв дело за отсутствием состава преступления. «Так, и что дальше?» — перебил Нефедов. «Мне кажется, ты невнимательно слушаешь меня», — признался я. «Нет, я очень внимательно слушаю тебя. Только...» «Что только?» «Только все, о чем ты говоришь, мне давно известно». Мы с Анной переглянулись и в один голос воскликнули: «Как известно?» «Ну, видишь ли, дружище, мы ведь тоже иногда раскрываем преступления». «Вы что же, Милосердову уже взяли и доказали ее вину?» «Пока нет, но скоро возьмем». «И ее брата?» «И брата тоже. Хотя его взять будет труднее. Он возглавил партию радикальных мер, так называемую ПРМ. А эту партию поддерживают некоторые влиятельные лица из окружения президента. Поэтому нам нужен веский повод, чтобы взять Милосердова». «Валера, ты хочешь сказать, что вам известны все тонкости и детали этого дела?» Не мог поверить я. «Мне не хочется тебя расстраивать, друг мой, но это так. И вы знаете, кто убил эту девчонку?» Я кивнул на портрет Васильевой, который Анна успела повесить на стенку. «Вам известно, что это сделал Малыгин?» «Малыгин?» — переспросил Валера. «Кто такой Малыгин?» «Ну вот», — облегченно воскликнул я и хлопнул кулаком по ладони. «Ты не знаешь убийцу Васильевой, а говоришь, что въехал во все тонкости». Валера вздохнул и в упор посмотрел на меня. В его взгляде что-то изменилось. «Кирилл», — сказал он голосом, в котором уже не было оттенка насмешки и иронии, — «на протяжении достаточно длительного времени ты постоянно путался у нас под ногами, затрудняя работу следственной бригады. Мало того, ты каким-то чудом умудрялся одновременно мешать мафии, милиции и ФСБ. Я несколько раз просил тебя перенацелить свою энергию на какое-нибудь другое дело. Теперь же я просто требую, и как твой друг, и как представитель органов безопасности, чтобы ты прекратил какие-либо действия в отношении Милосердова, его сестры и всех остальных людей, замешанных в этом деле. Ты понял меня? Я требую». «Фу ты, ну ты», — произнес я, — «напугал. А на каком основании требуешь?» «На том основании, что ты балуешься, а я работаю». «Какое же это баловство?» — вмешалась Анна, бросившись мне на помощь. «А ты знаешь, сколько раз он жизнью рисковал? Ходил по краю пропасти. Сколько раз его пытались подставить, убить, и только чудо спасало?» «Знаю», — ответил Валера, — «я все знаю. А вот ты не знаешь, сколько раз я клялся набить Кириллу физиономию за эти игры. Я не ставлю под сомнение его талант, ум и храбрость, но у него нет главного. Чего же? Право определять вину людей и наказывать их. Твоя миссия, Кирилл, закончена. Ты раскрыл преступление, поставил об этом в известность органы безопасности. Все, спасибо, жму руку. Глава 34. «Еще раз», — сказала Анна, — «первые три цифры». Она сидела перед экраном компьютера и искала в электронном справочнике адрес банка по номеру счета, который я ей диктовал. Это был тот самый счет, на который хакерами переводились деньги с Барсучьей поляны. 310, диктовал я, 15, 74, индекс R00VBS. Есть, ответила Анна. Кажется, ухватила. Москва, восточный филиал Униксоцбанка, улица Саранская, дом 30, корпус 4. Я удовлетворен. Как? Уже? А разве твое уязвленное самолюбие не требует припереть Лешика к стенке? Я пожал плечами. Собственно, уже нет. Перегорело. Да брось ты, не поверила Анна. А у меня как раз разыгрался аппетит. Сейчас я позвоню на работу, договорюсь о машине. Мне кажется, что нам с тобой будет достаточно лишь понаблюдать за кульминацией со стороны. Или изнутри. В общем, там будет видно. Как говорил кто-то из великих, главное — ввязаться в драку. Пора ставить точку, иначе нам никогда не начать новой жизни. Было четверть седьмого. Безостановочно шел моросящий дождь, серые низкие тучи обложили небо. У входа в банк, упаковавшись с головой в черный плащ, напоминающий рясу, стоял охранник. Сквозь опущенные жалюзи из окон первого и второго этажей едва пробивался свет. Довольно часто прохожие, взглянув на вывеску с обменным курсом валют, открывали тяжелую дверь банка с темным стеклом и заходили внутрь. В этот час, в такую погоду и с непримечательным обменным курсом посетителей было бы намного меньше, если бы не воскресный день, когда все банки и обменные пункты обычно закрыты. Мы следили за входом из-за шторок Рафа, на котором подъехали к банку. За рулем сидел Василий. Работал он в той же фирме, что и Анна. От дыхания запотевало стекло, и его время от времени приходилось протирать рукавом плаща. Анна пользовалась платком. Умница-водитель, не оборачиваясь, спросил, «Я пока не нужен?» «Пока нет», — ответила Анна. «Пойду покурю». Он вышел, потер лобовое стекло тряпкой, поправил стеклоочистители и, прикуривая, стал прогуливаться по тротуару. Половина седьмого. Рядом с банком по-прежнему ничего интересного не происходило. С шумом, наезжая на лужи, мимо проносились машины. Ни одна из них даже не притормозила. Кажется, мы приехали не туда. Ворованные счета, может быть, и стекали на этот адрес, но Милосердова и его компанию, скорее всего, следовало искать в офисах возглавляемой им партии или общественного комитета. Я все никак не мог решиться сказать об этом вслух. Храбрости хватило лишь на предложение. «Через 15 минут уезжаем». «Через полчаса», — поправила Анна. «Почему через полчаса?» «В 7 банк закроется». «Ой, смотри, к банку подъехала машина». Я прилип к окошку, глядя из-за шторки одним глазом. «Мерседес цвета белой ночи», вспыхнув красными габаритными огнями, остановился напротив входа, освещенного неоновой вывеской. Кто-то вышел, хлопнув дверцей, но я не видел человека, пока машина не тронулась с места. Невысокая полная женщина в ярко-красном легком плаще с копной черных волос на голове быстро подошла к главному входу банка. Охранник кинулся открывать перед ней дверь. Началось. Я хлопнул ладонью по сиденью. «Явилась первая мадам!» «Кто это?» «Роза. Фамилии не знаю. Я видел ее на лесной даче. Который час?» «Без четверти. Сейчас повалят. Должно быть, они слетаются к закрытию банк. Что у них тут будет? Малина, сходка, партийный съезд?» «Ну что, пошли?» — спросила Анна и кивнула на пластиковый пакет, лежащий на сиденье. «Пошли», — ответил я и, прихватив пакет, вышел из машины. Анна взяла меня под руку, и мы направились к входу банка. Охранник молча скользнул по нам взглядом и, не найдя в нас ничего привлекательного, повернулся спиной. Узкий и длинный зал с мягкой мебелью, пальмами и фикусами в кашпо причудливых форм был почти пуст. Лишь у кассового окна валютных операций стояло человек 10. Мы с Анной пристроились в конец очереди. Девушка-кассир, заметив нас, предупредила: «Господа, мы работаем до 19 часов». Пряча лица, мы с Анной косились на входную дверь, скрипнули тормоза, к банку подъехала очередная машина, и через несколько секунд в зал вошли двое незнакомых мужчин. О чем-то разговаривая, они прошли в торец и скрылись за дверью из красного дерева. Анна взяла у меня из рук пакет, неторопливо прошла в конец зала и села в кресло рядом с красной дверью. Никто не обратил на нее внимания. Она опустила пакет на колени, кинула быстрый взгляд на входную дверь, на кассовое окошко, вытащила из пакета портрет Васильевой и поставила его на журнальный столик, прислонив к стене так, чтобы он сразу бросался в глаза всякому, кто подходил к красной двери. Медленно встала с кресла и, стараясь не стучать каблуками по мраморному полу, вернулась ко мне. Победный флаг был вывешен. Оставалось дождаться того, кто перед портретом неминуемо признает свое поражение. Убийцу Васильевой, Лешу Малыгина. Анна нервничала и незаметно царапала ногтями мою ладонь. Через дверное стекло было видно, как охранник снова кинулся открывать перед кем-то дверь. «Бомонд! Цвет нации!» Шепнул я Анне и опустил голову, чтобы не светить своей восторженной физиономией. В зал вошли Гурули и Сысоева. Виктор пропустил даму вперед. Он был весел, возбужден и негромко бормотал Татьяне Юрьевне на ухо. Черное кожаное пальто и такая же кепка генерального директора блестели от влаги, словно Гурули пришел пешком. Моя сестричка, в отличие от него, была без плаща, в сером деловом костюме, будто пришла не с улицы, где шел дождь, а из смежного помещения. Не обратив внимания на портрет, они скрылись за красной дверью. Мы уже не сводили глаз с входной двери. Через полминуты к дверям банка подкатила скромная шестерка голубого цвета, припарковалась, наехав передними колесами на тротуар. «Какие люди!» — не сдержал я возгласа. «Солнышко мое ясное!» В дешевой китайской куртке цвета застиранных джинсов из машины вышел Леша Малыгин. Он закрыл дверцу «Жигуля» на ключ и надавил пальцем на брелок. Машина пискнула сигнализацией и подмигнула фарами. Леша посмотрел по сторонам и, сунув руки в карманы куртки, зашел в зал. Играя ключами, он щелкнул пальцами, привлекая внимание кассирши, улыбнулся ей и в развалочку пошел в торец зала. Мы с Анной буквально окаменели, из-под лобья наблюдая за ним. Леша прошелся взглядом по портрету, вялым движением зеваки глянул на шторы, цветы в кашпо, на свои кроссовки и толкнул пятерней красную дверь. Мы с Анной переглянулись. «Ну и выдержка», — прошептала она. «Он даже...» Но я уже не слушал ее и незаметно толкал в плечо. В моих глазах, должно быть, было столько изумления, что Анна осеклась на полуслове и немедленно скосила глаза в сторону двери. Незаметно, словно таясь, в зал проскользнул невысокий коренастый человек с лицом, которое, как говорится, было до боли знакомо. Этого человека мы меньше всего ожидали здесь увидеть. Дима Моргун. Бывший начальник судакского проката беззвучно пошел по залу, едва ли не касаясь плечом стволов пальм, но не так самоуверенно, как Гурули, и не развязно, как Леша, а какой-то пружинистой, наполненной скрытой силой походкой, какой пума идет по следам своей жертвы. Взгляд его был устремлен вперед на дверь, когда до нее оставалось не больше десятка метров. Моргун стал замедлять шаг, словно из двери подул невероятной силы сквозняк. Перед портретом Моргун остановился. Несколько мгновений он не сводил с него глаз, затем медленно повернулся в сторону окна, посмотрел на то, что отражалось в стекле, нервным движением пригладил волосы и немедля скрылся за дверьми. Я почувствовал, как Анна прижалась ко мне. «Давай уйдем отсюда», — не поднимая головы, прошептала она. В это трудно было поверить. Моргун не мог знать Васильеву в лицо, если, конечно, не был ее убийцей. Глава 35. Я взял Анну под руку и повел к двери. Парень, стоявший за нами, спросил вдогонку: «Вы совсем уходите?» «Совсем», не оборачиваясь, ответил я и взялся за ручку двери. Но выход на улицу был перекрыт. Невысокий мне по плечо молодой мужчина в спортивной куртке сделал какое-то движение рукой перед лицом охранника, распахнул дверь и маленьким танком попер на нас. Он был плохо воспитан и не пропустил Анну, вынуждая ее попятиться назад. «Секундочку», — коротко сказал он, напряженно улыбаясь. «Федеральная служба безопасности. Вернитесь на свое место». Он стоял спиной к двери, широко расставив свои короткие ножки, и быстро двигал зрачками влево, вправо. Я отвел Анну к ближайшей пальме и на всякий случай закрыл ее собой. «Не волнуйся, сейчас сюда вломится Нефедов, и нас выпустят на улицу». Анна кивнула. Ей хотелось этому верить. Девушка-кассирша перестала отсчитывать деньги, привстала со стула, глядя на человека в спортивной куртке, и, кажется, незаметно нажала кнопку вызова. Через щель между лепестками жалюзи я увидел, как напротив входа в банк остановился автобус. Окна его были завешены, в салоне темно, распахнулись обе двери, на одном окне шторка колыхнулась, и мне показалось, что за ней мелькнула голова в каске и черной маске, закрывающей все, кроме глаз. Из красной двери вышел Моргун. Он был уже без куртки, в пиджаке, в одной руке нес кожаную папку, а другой что-то доставал из нагрудного кармана. «В чем дело?» «Я администратор банка». «Кто вы такой?» — громко говорил он, приближаясь к маленькому мужчине. «Ничего страшного», — ответил ему человек из службы безопасности. «Маленькая формальность». То, что произошло потом, трудно было расставить в последовательности. Кажется, сначала в зале погас свет, затем раздался пистолетный выстрел, а следом за этим оглушительный визг женщин, стоящих в очереди. Я схватил Анну в охапку и вместе с ней упал на кожаный диван. «Стоять!» — раздался чей-то крик. Кажется, это был голос Моргуна. «Всем оставаться на своих местах!» Топот ног, короткие выкрики. «Дверь на засов! Они пошли! Готовь первую голову! Не подниматься! Заткнись!» Где-то рядом с жутким звоном разбилось большое витринное стекло. Я приподнял голову. По сумрачному залу, пробиваясь сквозь жалюзи, бегали полосатые световые пятна. С улицы доносился душераздирающий вой сирены. Несколько легковых машин с зажженными фарами стояли напротив окон банка, разбрызгивая мигалками красные и синие снопы света. Присев на одно колено, по всей длине тротуара выстроилась цепочка ОМОНовцев в бронежилетах, касках и масках на лицах. Анна машинально подняла руку и стала поправлять волосы. «Не двигаться!» — закричал ей из-за кассовой стойки человек с квадратной фигурой. И к нам подлетело что-то темное, тяжело дышащее, пахнущее потом. Я попытался вскочить на ноги, как сильный удар прикладом в лицо свалил меня опять на диван. Перед глазами словно разорвалась световая бомба. Ослепленной болью я ничего не видел. В голове шумело, будто я опустился под воду. Когда я отнял ладони от лица, они были липкие от крови. «Врубай!» — крикнул кто-то из глубины зала. Вспыхнул свет. Мне стало больно, будто меня снова ударили. Щурясь и вытирая с разбитой брови кровь, я стал искать глазами Анну. У выхода лицом вниз в темно-вишневые лужи лежал маленький мужчина, который представился сотрудником службы безопасности. В нескольких шагах от него, у самого окна, женщина в синем плаще. Глаза ее были открыты, правая рука с сумочкой прикрывала рот, будто женщина боялась закричать. В левой руке, откинутой в сторону, она все еще сжимала несколько долларовых купюр, которые так и не успела пересчитать. Все окна в зале уже были закрыты белыми волнистыми шторами. На противоположной стороне кассовой стойки, рассредоточившись на всю длину зала, стояли боевики с автоматами. Анна была в группе заложников. Крупнотелый парень, ударивший меня прикладом, стоял перед ними, широко расставив ноги, и водил из стороны в сторону стволом автомата. «Руки всем опустить!» — визгливо кричал он. «Не двигаться! А то всех сейчас на пол положу! Кому жизнь надоела, спрашиваю!» Анна стояла, опершись о стойку, и спокойно смотрела на меня. Опустила голову, раскрыла сумочку, вынула из нее платок и, отстранив стоящего впереди себя мужчину, подошла ко мне. «Стоять, сука!» — завизжал крупнотелый, замахиваясь на Анну прикладом. Я обрушился на него, отталкивая в сторону, но ударить не успел. Тот въехал коленкой мне в живот и согнулся пополам, сдерживая стон и ожидая выстрела в голову. Но кто-то властно остановил крупнотелого. «Отставить, сикач! Не распускай руки!» Я почувствовал, как Анна пытается поднять меня. «Ты можешь встать?» — спросила она. «Обопрись о мое плечо». Я тяжело выдохнул, с трудом распрямился и схватился руками о стойку. «А, Иуда!» — произнесла Анна. Я поднял голову. Перед нами стоял Леша и смотрел на нас из-под тяжелых надбровных дуг. Глаза были глубоко спрятаны, я их не видел. «Вы сами виноваты», — сказал он. «Жаль, что не пристрелил тебя в судаке», — ответил я, прижимая платок к глазам. «Чем тише себя будете вести, тем лучше», — негромко произнес Леша. Потом перевел взгляд на сикача. «Этих двоих в дальний угол», — приказал он. «Остальных поставь вдоль окна, лицом к стеклу». «Господа», — обратился он ко всем заложникам, «мы не причиним вам вреда, если вы будете выполнять наши требования. С ОМОНом мы договоримся». Из красной двери вышел Маргун, на мгновение остановился у портрета Васильевой, усмехнулся, взял его и с улыбкой, рассматривая, подошел к нам. Глаза его превратились в тонкие щелочки, усики, похожие на мохнатую гусеницу, растянулись в стороны. «Ну, здравствуй, дружочек. Значит, вычислил меня?» — спросил он, глядя кошачьими глазами то на меня, то на портрет. «Напрасно. А ведь я предупреждал тебя, чтобы не совал нос в чужие дела. Ты не внял умному совету». Он сел на диван. «Надо же. И кто же такую дрянь рисовал? Хост, краски переводил. А ведь ты все время думал, что это Лешка ее замочил, так ведь?» «Ну, правильно делал, что так думал. Лешка у нас козлом отпущения работает. Мы на него всех собак вешаем, и он за это деньги получает». «Эх!» — вздохнул Маргун. «И чего, спрашивается, тебе не хватало в жизни?» «И бабу себе хорошую завел, и хата на ЮБК есть, и деньги имел. Острых впечатлений захотелось. Ну что ж, получишь». Маргун бегун перевернул картину и надавил пальцем на холст. Ткань с хрустом прорвалась. Он показал нам изуродованный портрет. Изо рта Васильевой торчал палец моргуна, словно длинный язык. «Смешно, правда?» — спросил он, ударил рамку о колено и кинул обломки нам под ноги. К моргуну подошел Леша, что-то шепнул ему на ухо. «Да все они там полковники», — ответил моргун. «Надо еще разобраться, кто его уполномочил. А как он связался с Германом?» Позвонил ему в кабинет. «Герман передал ему условия?» «Нет. Шеф хочет поговорить с ним с глазу на глаз». «Ну что ж, запускай этого парламентера. Посмотрим, что за птица. Два ствола направить ему в лоб, остальные в затылок заложникам. Включая и этих молодоженов», — добавил он, кивнув на нас с Анной. «Обыскать его, поставить вровень с остальными у шторы, а потом будем разговаривать». «Дима», — сказал я, — «ты казался мне умным человеком». «Уже не кажусь, а что так?» «Неужели ты еще надеешься, что вам удастся уйти?» «Надеюсь. Я?» — переспросил он и задумался. «Я не люблю это слово. Надежда — это тупая вера в чудо. А я знаю, что чудес не бывает. Есть законы, есть расчет, есть умные ходы. И мы будем эти ходы делать. Все остальное будет зависеть от того, насколько наше любимое государство оценит ваши жалкие жизни. К сожалению, на этот товар цена нынче стремительно падает. Так что даже не знаю, не знаю». Он задумался, достал платок, высморкался. «Да, брать в заложники надо людей влиятельных, желательно членов правительства, а еще лучше президента». Моргун рассмеялся. «А вы кто? Мелочевка, расходный материал. В Чечне такие, как вы, сотнями под артобстрелом гибнут, и ничего. А горстка этих жалких людишек», — он кивнул на заложников, стоящих перед окном, — «кому нужна? Мамам да нам. Больше никому. Потому что, дружочек, нет никакой надежды». «Пойдете ва-банк?» — спросил я. «А что нам, злодеям, остается делать? Воровская разборка. От нее не уйдешь. Кодекс чести». И он развел руками. «О чем ты говоришь?» — не понял я. «Причем тут воровская разборка?» Моргун снова растянул губы в улыбке и прищурил глазки. «Эх, Кирюша, взгляд твой чист, как у младенца или кретина. Ты думаешь, что те бравые ребята с закрытыми лицами, — он кивнул на окно, — готовятся восстановить справедливость и наказать зло? Нет, они всего лишь устраняют конкурентов. Герман, если бы пришел к власти, раздавил бы нынешних правителей, как каток дождевых червей. А народ бы при этом кричал «Браво!» и рукоплескал. Они, — он снова кивнул на окно, — такие же честные и благородные, как и мы. Эта мафия ухватила самую лакомую сферу влияния, сферу власти, и не хочет передела. Это ее право — держать власть. А наша — отбирать ее. Все в порядке вещей. Ты говоришь, если бы Герман пришел к власти, неужели ты считаешь, что вы столь могущественны? Да вся ваша афера едва не треснула по швам еще 3 недели назад, когда ты плыл с дикого острова на берег и под водой чуть не дотолкнулся на меня. Всего на метр ближе, и я узнал бы тебя. Моргун усмехнулся. «Я, между прочим, так и решил, что ты меня узнал. И потому быстренько придумал фокус с белой накидкой и запиской в кармане». «А постой, не понял я. Ты придумал этот фокус до того, как мы едва не столкнулись под водой, или после?» «После, дружок, после. Но ведь ты привез на остров накидку заранее и заранее подкинул ее в мою лодку». Моргун отрицательно покачал головой. «Пограничники нашли пустую лодку, Кирюша. Накидки в ней никогда не было. Этот белый кожаный плащик хранился в моей мастерской. Там же я и сочинил записку. А как же тебе удалось подделать мой почерк? Любопытствуешь? А правда занимательная штука — узнавать правду из первых уст. К слову, а тебе не страшно узнать все? Разве в моем положении можно еще чего-нибудь бояться? Вот это ты верно заметил, — ответил Маргун. Так вот, по поводу записки. Каждый день, дружок, перед тем, как отчалить к острову, ты собственной рукой писал в моем отчетном журнале трехместную лодку с парой весел и спасательным кругом, все в исправном состоянии, взял на прокат до 18 часов и расписывался. Было это? Было. С этого образца мне не стоило больших усилий скопировать твой почерк. Но такой шикарный компромат логичнее было бы отправить в милицию, а не мне в руки, — пожал я плечами. Нет. Маргун покрутил головой, чиркнул зажигалкой и прикурил. Нелогичнее. Профессиональные эксперты могли бы быстро раскусить, что почерк подделан. К тому же они обязательно бы связались с пограничниками и выяснили, что те никаких вещей в лодке не находили. А ты, получив накидку с запиской, становился, во-первых, моим должником и сразу исключал меня из числа подозреваемых, коль я сам тебя выручил, а во-вторых, переключал свой острый ум на поиск собственного алиби, а не на преступника. Словом, я тебе рот закрыл и поубавил твою сыскную энергию. Ты мог откровенно говорить только с Лёшкой, который, ко всему прочему, был нашим человеком. Отпала необходимость тебя убивать. Ты был совершенно безопасен для нас, и мы знали о каждом твоем шаге. «Чем тебе Караев помешал?» — спросил я, глядя на короткие и сильные пальцы Маргуна, в которых зажата сигарета. «Зачем старика убил?» «Караева?» — переспросил Маргун, глубоко затягиваясь. «А в этом, дружок, ты был косвенно виноват. В один прекрасный вечер мне из Симферополя позвонил Илья Городецкий, клерк, контролирующий частное строительство в Крыму, и сказал, что отец Малыгина, бывший анестезиолог, когда-то лечивший его, почему-то заинтересовался дачей Пикова и дал мне номер телефона, по которому Малыгину просил перезвонить. Я сразу узнал твой номер, и тогда мне стало ясно, что это ты звонил Городецкому от имени Малыгина-старшего и, видимо, намеревался найти капитана на даче Пикова в Морском. Караев вряд ли видел, что я поднимался на борт яхты с мыса Айфока, но он разговаривал с наркоманкой. Мог заметить что-то подозрительное и проболтался тебе. Короче, этого свидетеля пришлось убрать. Маргун замолчал, раздавил окурок и поднялся с дивана. В зал в сопровождении двух охранников вышел невысокий, толстеющий, пухлогубый мужчина в костюме. Когда Маргун почти в припрыжку пошел к нему, Анна сказала мне: «Это Герман Милосердов». «Господи! А плюгавый-то какой!» — вырвалось у меня. «Плюнуть не на что, а возглавил партию». Милосердов не стал подходить к двери, где все еще лежал труп мужчины в спортивной куртке, дождался, когда Маргун подойдет к нему, что-то сказал ему, показал рукой на автоматчиков за кассовой стойкой и на дверь, повернулся и семенящей походкой покатился обратно к красной двери. Маргун отдал какое-то распоряжение Леше и Сикачу, и вернулся к нам. «Что касается бомжа с пляжа Хипарей, — сказал он, — так, словно никуда не отлучался, опять опускаясь на диван и закуривая, — то и здесь ты подставил старика. Он видел меня пару раз, когда я таскался по пляжу с Танькой-наркоманкой. И хотя у алкашей память никудышная, мог запомнить кое-какие приметы. Я не трогал бы его, если бы ты не надумал плыть на Ямахе на тот пляж. Та так совпало, что в это время, когда ты пришел ко мне за Ямахой, где-то за пляжем железнодорожников гонял на водном мотоцикле Леша. Я понадеялся, что он тормознет тебя на полпути под каким-нибудь предлогом. Но Леша скоро вернулся и сказал, что не смог тебя задержать, и ты благополучно причалил к пляжу Хипарей. Собственно, грех мой невелик. Алкоголики и так пьют всякую дрянь, то денатурат, то тормозную жидкость, а я напоил его отборным метиловым спиртом с небольшим добавлением бензина. «Меня от него тошнит», — сказала мне Анна. «Это от того, девушка», — спокойно ответил Моргун, — «что вы чувствуете мою правоту. Вашего друга предупреждали не раз, не суйся в это дело. Не полез бы, не было бы такого количества невинно убиенных. Если ты говоришь, что я не представлял для вас опасности, то зачем вы приказали Лепетихе убить меня?» — спросил я. «А Лепетиха — это тот зеленый, начинающий мокрушник с вечно глупым выражением на лице», — уточнил Моргун. «Я не имел к нему никакого отношения. Это уже инициатива Витька Гурули. Ты попытался припереть его к стене со своим счетом в 25 000 баксов. А Витек настолько жаден, что убьет человека за $1. Из-за своей жадности он из самого дешевого киллера где-то откопал. К тому же он трус. Побоялся звонить киллеру из своего ялтинского дома и попросил сделать это Татьяну Сысоеву. Татьяна дура согласилась и чуть было не засыпала наш филиал. К счастью, ты ошибся, когда принял Сысоеву за Милосердову и выдал себя за ее брата. Сысоева, мне рассказывали, ловко подыграла, а потом сдала тебя ментам. Если говорить о Гурули, то он вечная гиена, потому что всегда питался объедками. Я, как и ты, его на дух не переношу. Но у него мощный козырь. Он знает фамилии шишек из числа крымского руководства, которые прокручивали в Милосердии бюджетные бабки и имели с них бешеный навар. Менты потому и не могут упрятать его за решетку. И тебя, собственно, тоже потому, что дело прикрыли. Ты говоришь, что Гурули жадный. Но он, между прочим, выплатил мне все баксы по фиктивному счету. Моргун рассмеялся. Эх, дружок, ну наивный ты человек. Да все 30 000 фальшивые. Но Гурули понадеялся, что поздно вечером и в пьяном виде ты этого не заметишь. Ну, так оно и вышло. Кроме того, эта гиена без согласия с Пиковым взорвала соль, чтобы убрать тебя и сделать тебе имидж мученика и борца за права вкладчиков. Но возмещать ущерб Пикову пока не собирается. Все надеется снять с новых вкладчиков богатый урожай. Ни хрена у него не выйдет. Жаль яхту. Эта гиена, между прочим, в одной компании с тобой, напомнил я. Увы, увы, развел Моргун руками. Он встал, улыбнулся своей широкой улыбкой, когда глаза превращаются в щелочки, а усы растягиваются во всю ширину лица, и уже другим грустным и усталым голосом добавил: «Договорить нам, наверное, уже не удастся, хотя, скорее всего, договорим на том свете». Он повернулся и пошел к выходу. Два боевика, стоящие рядом с дверью, взяли автоматы на изготовку. Дверь открылась, и в зал вошел Нефедов. «Стоять!» — сказал ему Моргун. «Руки за голову!» Он подошел к Нефедову вплотную и стал ощупывать его с ног до головы. Нефедов поворачивался по его команде то спиной, то боком, пока, наконец, не увидел нас. Он ничего не сказал, но в его взгляде было достаточно крепких выражений в мой адрес. «Можете опустить руки». Моргун закончил обыск и просмотрел удостоверение личности, которое нашел в кармане плаща Нефедова. В зал выкатился Милосердов, но он, должно быть, очень хотел казаться целенаправленной и решительной личностью. Быстро подошел к Нефедову, остановился в 3 шагах от него. «Значит так, Разговор наш будет коротким и, надеюсь, плодотворным. 2 миллиона долларов наличными, автобус с 5 полными канистрами бензина и средствами связи и готовый к вылету самолет с экипажем в аэропорту Внуково. «Доллары мы сумеем доставить вам уже к утру, а автобус...» — начал Нефедов, но Милосердов не дал ему договорить. «Не к утру, а немедленно, в течение часа. И не надо говорить мне, что в Москве все банки ночью закрыты». «Хорошо», — ответил Нефедов, — «с долларами я постараюсь решить вопрос как можно быстрее. Сложнее будет с самолетом». «Снимайте с рейса любой готовый к вылету самолет, господин Нефедов. Давайте заканчивать излишне затянувшийся разговор. Жизнь этих людей, — он кивнул на строй, — зависит только от того, насколько точно вы выполните наши требования. Не советую вам идти напролом и проливать кровь невинных людей. Будьте умнее. Отпустите нас вместе с самолетом во свояси. Все, — подытожил Милосердов. Мы с вами прощаемся. Все остальные разговоры только по телефону, а потом по рации». «Секундочку», — поднял руку Нефедов. «Я согласен сделать первый шаг». «Конкретнее?» «Я немедленно передаю вам 1 миллион долларов взамен 2 заложников». Милосердов сделал шаг к Нефедову. «Сначала деньги, потом заложники. Но никаких «но». Или вы принимаете мои условия, или нет». «Я принимаю ваши условия». «Мы никогда не расплатимся за эту милость», — шепнул я Анне. «Пригласим ее на нашу свадьбу», — ответила Анна. «И он простит нам этот долг». «Несите деньги», — сказал Милосердов таким тоном, словно речь шла о какой-нибудь 100 рублей. «Перед входом в банк остановитесь. Вытряхните содержимое мешка или чемодана, не знаю, какая у вас будет тара, на асфальт. Потом я скажу, что делать». Нефедов вышел и вернулся к дверям банка спустя всего 5 или 7 минут. Боевики снова встали по обе стороны от дверей, взяв автоматы на изготовку. «Свет!» — крикнул Милосердов. В зале стало темно. Маргун ухватил за ворот куртки парня-заложника и подтолкнул к окну. «Сдвигай штору!» Парень взялся за ткань. Милосердов, стараясь не попадать в луч света, из-под его руки стал всматриваться через щель жалюзи. «Скажи, пусть вываливает деньги на асфальт, да только на сухое место». «Высыпай!» — крикнул Маргун, подойдя к двери. Милосердов приседал, наклонял голову, чтобы лучше было видно. «Скажи, пусть соберет, возьмет мешок и зайдет с поднятыми руками». «Эй, полковник!» — позвал Маргун. «Мешок в зубы, руки вверх, иду сюда!» Вспыхнул свет. Секач раскрыл перед Нефедовым дверь. Тот вошел, разжал руки. Мешок упал у его ног. Маргун поднял его, улыбаясь и не сводя глаз с Нефедова. Заглянул внутрь и подошел к Милосердову. «Порядок, шеф!» «Я беру тех 2», — сказал Нефедов и кивнул на нас с Анной. Вдруг Маргун, стоявший все это время за спиной шефа, шагнул вперед и отрицательно покачал головой. «Только бабу!» Милосердов вскинул бровь. «Почему? Есть причины?» Маргун склонился над ухом шефа и что-то ему шепнул. «А-а-а!» — протянул Милосердов. «Так это и есть тот самый частный детектив». «Нет, детектива в последнюю очередь. Выпускаем бабу». «Эй, мадам!» — позвал Секач. «Поторопитесь, а то мы передумаем». «Без него я не пойду», — неожиданно спокойно и твердо ответила Анна. «Только без капризов», — сквозь зубы произнес я. «Прошу тебя, не устраивай здесь сцен. Уходи немедленно. Вы позволите мне поговорить с ними?» — спросил Нефедов у Милосердова. — 30 минут. Нефедов подошел к нам. — Вот что, друзья, — взволнованно прошептал он, — влипли вы очень серьезно. Ни самолета, ни автобуса никто Милосердову не даст. ОМОНовцы настроены очень решительно. Сейчас начнется такая рубка, что вряд ли кто живым останется. Анна, ты пойдешь со мной, а Кирилла я постараюсь обменять на наркотики. Это тоже валюта, и у террористов она хорошо идет». «Нет», — перебила его Анна, — «без Кирилла я отсюда не выйду». Я кинул взгляд на Нефедова. Он понял меня, схватил Анну за руку и потянул за собой. Анна вдруг замахнулась и ударила Нефедова сумочкой по голове. «Отцепись! Не смей прикасаться ко мне!» «Да что с ней церемониться?» Вдруг сорвался с места сикач, быстро подошел к Анне и схватил ее за волосы. «На улицу, сука!» Он пригнул ее голову и толкнул к двери. Анна устояла на ногах, развернулась и сильно замахнулась. Мы ударили сикача почти одновременно. Анна залепила ему звонкую пощечину, а я, понимая, что мы подписываем себе смертный приговор, со стоном наслаждения заехал ему каблуком в подбородок. Сикач рухнул на кассовую стойку, и вслед за этим события понеслись со страшной скоростью. Оглушительно застучала автоматная очередь, погас свет, раздался обваленный грохот бьющегося стекла, истошно завизжали женщины. «На пол!» — диким голосом кричал Нефедов. «Все на пол!» Рядом трещала стойка, раздавались выстрелы, короткие вспышки вырывали из темноты силуэты людей с оружием, над полом потянуло холодным сквозняком. Я лежал сверху Анны, прикрывая ее собой, видел полусогнутые фигуры ОМОНовцев и лежащих на полу людей. Выстрелы затихли. Я оперся руками о холодный пол, усыпанный битым стеклом, дернул головой, стряхивая застрявшие в волосах осколки, провел ладонью по голове Анны. «Анюта, ты как?» «Дайте свет», — скомандовал кто-то. Под потолком вспыхнули уцелевшие светильники. У входа, прижимая коленом к полу Милосердова, стоял Леша Малыгин. Он завел обе руки Германа за спину и защелкнул на них наручники. Нефедов, морщась от боли, подошел к Малыгину, обнял одной рукой и кивнул на улицу. «Иди, теперь без тебя разберемся». «Анна!» — позвал я. Она лежала на холодном полу лицом вниз. Я взял ее за плечи и приподнял. Волосы закрыли лицо. Тогда я сел на пол и положил ее голову к себе на колени. «Ну все, хватит», — сказал я. «Пошутили, и хватит». «Второй этаж блокирован?» — спросил Леша у Нефедова. Тот кивнул. Правой рукой он поддерживал левую. На рукаве выше локти проступило темное пятно. «Иди», — повторил Нефедов. Леша отрицательно покачал головой. «Нет, я останусь до конца». Он посмотрел на нас с Анной, и лицо его помертвело. «Анна!» — шепнул я, убирая волосы с ее лица. «Анютка, милая, что с тобой случилось?» Глаза ее были открыты, в уголке губ алела капелька крови. Леша подошел к нам. Под его ногами хрустело стекло. «Так ты, оказывается, мент?» — спросил я равнодушно. «Что с ней?» «Не знаю», — ответил я. «Молчит». Леша присел рядом, взял руку Анны, держал ее долго, глядя на кусочки стекла, выпочканные в чьей-то крови, потом опустил руку на пол. «Пульса нет», — произнес он. «Это ерунда», — ответил я. «Пульс не всегда можно прощупать. Она дышит». «Она умерла», — сказал Леша. «Сам ты умер, дурак!» — выкрикнул я не своим голосом. ОМОНовцы выводили оставшихся в живых боевиков. Германа Милосердова подняли на ноги два человека в штатском и повели к машине, которая задним ходом подъезжала к разбитым дверям. Привалившись к стойке, Леша смотрел на красную дверь. Оттуда выводили людей. Гурули вели под руки двое крепких парней. Роза прошелестела плащом рядом с Нефедовым, остановилась на секунду и гневно сообщила ему: «Я этого так не оставлю. У меня есть кому пожаловаться на этот беспредел». Моргуна, накрытого простыней с головой, вынесли на носилках. Затем по залу прошла невысокая молодая женщина в ярко-красном костюме. Казалось, она идет сама по себе, а двое конвоиров сзади нее всего лишь случайные прохожие. Это была Эльвира Милосердова. Она остановилась рядом с Лешей, подняла на него глаза, улыбнулась ему. «Ха-ха, касатик!» — ласково произнесла она. «Так ты, выходит, мент поганый. Поздравляю, ты многого достиг. За решетку, можно считать, меня упрятал». Она вздохнула. Лицо ее брезгливо скривилось. «А вот любви моей ты так и не добился. Не по силам оказалось. Но зато теперь отведешь душу, побалуешь больное самолюбие. Не себе, так никому, да?» Она плюнула ему под ноги и вышла на улицу. Я не видел лица Лёши и не понял, что с ним произошло. Но к нему вдруг близко подошел Нефедов и сухо сказал: «Прекрати, майор. Возьми себя в руки». Анна лежала на моих коленях, я гладил ее волосы. Она всегда любила, когда я гладил ее волосы. Одна сережка из левого уха потерялась. В розовой мочке осталась лишь едва заметная дырочка. Я коснулся ее пальцем. Потом я спал или, может быть, просто сидел без сознания, привалившись спиной к стойке. А когда открыл глаза, Анны уже не было, и вокруг меня лишь блестели осколки на мраморном полу, да чернели капли крови, похожие на засохшие лепестки карликовой розы. Теперь я живу на высоте 4000 метров над уровнем моря, в красной бочке, вожу туристские группы к приюту 11, снимаю начинающих альпинистов со скалы Пастухова и стараюсь не замечать непроходящую боль в душе, не вспоминать знойный судак, многолюдную набережную, белые скалы, парки, напоенные запахом хвои, все те места, где я когда-то был счастлив. Из окон моей, вмерзшей в снег бочки, не видно моря. Конец книги.